Достаточно короткий путь от машины по прекрасной дорожке из белого камня, пролегающей вдоль идеального по цвету и виду газону, показался ей вечностью, и далеко не из-за того, что юката позволяла ей делать лишь короткие полушаги, и не из-за того, что дом в ее восприятии ощущался той еще аномалией, нет. Просто даже техники ЦИ и феноменальный контроль над собственным сознанием, присущий всем телепатам, не помогли девушке до конца обуздать ее трепещущее в груди сердце. Чертово волнение. Но вот Кванна оказалась перед дверью, и еще не успела она нажать на дверной звонок, как дверь открылась, и открыл ее Генрих Рихтер собственной персоной, вопреки ожидаемой привратницей писаной красавицы по имени Амора. Ее что, ждали? Молодой, поджарый и немного бледный блондин среднего роста с красивым, породистым, аристократичным лицом и с шелковистыми волосами почти до плеч был одет по-домашнему, в легкую, бежевую футболку без принтов, свободные темные брюки и белые пушистые тапочки. Он тяжело опирался на красивую резную трость и выглядел, слабо говоря, уставшим, или скорее вымотавшимся. Лицо его было безэмоциональным, а глаза мертвые и холодны, словно айсберги. «Полагаю, что ты не ошиблась домом, да». Его приятный голос казался тоже усталым, но не холодным. «Доброго вам дня, Рихтер». Сама не растерялась японка, начав традиционный, а главное глубокий поклон. «Мое имя Кваннан, и я ищу встречи с господином Безликим или его представителем по важному делу», сообщила она, закончив поклон и протягивая подарок у себя в руках, вновь чуть наклоняя спину и сообщая: «Прошу прощения за явление сюда без приглашения, так еще и в выходной день, и по такому поводу, надеюсь, этот маленький подарок от моего господина сгладит эти моменты и ваше возможное недовольство». «Вот как», только и произнес парень все тем же спокойным и безразличным тоном, беря в левую руку красивую упаковку и переводя на оную взгляд. «А как, неожиданно», тут же выдал он с явным удивлением, будто поняв, что в ней, а будто ли, и Кваннан, значит, протянул Рихтер и вновь посмотрел на японку, которая словно застыла статуей самой себе, смотря ему за спину, покуда ее зрачки медленно, но верно расширялись, а сердце вновь бросалось в неудержимый галоп. За спиной парня стояло несколько девушек-подростков разных возрастов, и всех их японка знала, благодаря донесениям от слежки, всех, кроме одной. Цепкие, ярко-фиолетовые глаза, фиолетовые волосы чуть ниже плеч с ярко-розовым ободком в них, миловидное, можно сказать, кукольное личико, чуть курносый носик, словно белая, но точно здоровая кожа. Кваннан сглотнула, а ее ногти вонзились в ладони, когда она зацепилась взглядом за украшение на шее молодой девочки-азиатки, которой на вид было не более 14 лет. Это был матово-черный чокер с розовыми бабочками. Сердце японки пропустило удар, ведь она сама в ее возрасте выглядела старше своих лет из-за постоянных нагрузок и тренировок. А тело девочки точно было закалено тренировками, что не мог до конца скрыть ее яркий, как и все остальное, и преимущественно розовый наряд, слабо сочетающийся с хмурым и сосредоточенным выражением лица девочки. «А почему эта японка так на меня уставилась?» — поинтересовалась, вероятно, ее дочь. «Хаэм, видишь ли, бабочка», — от обращения к девочке молодого Рихтера Кваннан вздрогнула и окончательно убедилась в том, что не ошиблась, а следующие слова парня это подтвердили. «Я почти уверен, что это твоя биологическая мать», — сообщил он спокойно, как будто говорит о погоде, в то время как сами его слова произвели эффект разорвавшейся бомбы, звуковой бомбы из разномастных возгласов остальных подростков. Всех, кроме самой бабочки, которая от этого лишь недовольно поморщилась. «Какие же вы шумные, приспешницы монстра», — сообщила девочка, после чего ее зрачки сузились и стали практически вертикальными, как у кошки, окончательно тем самым подтверждая, что девочка тоже мутант. Придирчиво осмотрев Кваннан с ног до головы, своими нечеловеческими, но до ужаса красивыми фиолетовыми глазами, а также полностью проигнорировав разномастные возгласы других подростков, бабочка выдала: «Так вот как, значит, выглядит та, кто нарушил заветы и родил меня. И коль она все еще жива после битвы с монстром, то значит, что она еще и предала свою госпожу или господина, а также руку. Предательница», — словно выплюнула девочка, презрительно поморщившись, из-за чего подростки тут же умолкли, а Кваннан пошатнулась, почувствовав, как ее будто мешком с песком по голове огрели. В груди защемило, на землю с ладони японки закапала кровь. «Хаэм, нарушил неожиданно повисшую тишину», — новый, спокойный, мужской голос, чей обладатель будто возник из ниоткуда прямо за спиной бабочки. «Вообще-то, чё, тут ты ошибаешься», — сообщил Безликий, одетый в черный, бесформенный балахон, и положил свои ладони на плечи девочки, из-за чего та вздрогнула и передернула плечами, словно пытаясь сбросить ладони, но тут она вдруг замерла, подобралась и поинтересовалась, задирая голову и переводя взгляд на лицо лысого мужчины за своей спиной. «Ошибаюсь, монстр?» «Да», — кивнул Безликий и пояснил, переведя свой, леденящий душу, взгляд Скванна на ее дочь. «Видишь ли, чё, она явно из клана Мураками, а нынче Гаргона, и там, в отличие от твоего клана и всех остальных, культ силы возведен в абсолют. Согласно их порядкам, почти любой там может бросить вызов главе клана, дабы затем занять его место по праву силы, что Гаргон, собственно, и сделал, а главное преуспел в этом, в отличие от всех своих предшественниц и предшественников. Так что Кваннан, получается, никогда не предавала руку». Слова мужчины привели к тому, что на хмурой мордашке девочки быстро сменился целый калейдоскоп эмоций: удивление, осознание, испуг, некая обида и в конце решимость, после чего ее лицо превратилось в непроницаемую, безэмоциональную маску, с парой холодных, нечеловеческих, фиолетовых глаз с вертикальными зрачками. «Вот как», — сказала холодно девочка, резким движением стряхнула со своих плеч ладони мужчины, сделала два быстрых шага в сторону Кваннаны, глубоко поклонившись, сообщила крайне серьезным тоном. «Эта младшая просит прощения у старшей и готова принять любое наказание за остроту своего языка, и я сама лично бы укоротила его себе, но ты же не позволишь этого, монстр?» «Да», — спросила она, не разгибаясь. «Не позволю», — кивнул Безликий, изучая картину перед ним. «Как я и думала», — произнесла бабочка, так и продолжая удерживать верхнюю часть тела горизонтально земле, и продолжила, вновь обращаясь к Кваннан. «Так что эта младшая готова принять и понести любое наказание, каково и пожелает старшая и дозволит владелец остатков ее клана», — закончила она свое обращение и все же разогнулась, замерев в ожидании ответа. «Она же это сейчас на полном серьезе про язык сказала». «Да», — раздался голос Джубили и Шинли. «А как сама думаешь, Помело?» — ответила ей могущественная демонесса, притворяющаяся мутантом. Но Кваннан их слова почти не слышала, все ее внимание занимала ее дочь. Японка сглотнула и тихо произнесла: «Обнять», а затем уже громче: «Я хочу тебя обнять». «А?» — явно опешила фиолетово-волосая девочка. «Мне будет дозволено ее обнять?» — спросила Кваннан твердо и собрано уже у Безликого, на что он и Рихтер синхронно хмыкнули и улыбнулись жуткими улыбками. «Можешь», — сообщил свое решение Безликий. «Да вы издеваетесь», — пробурчала недовольно бабочка, когда ее тут же обняла и крепко прижала к себе родная мать. «Что ж вас всех тянет меня обнимать? Смирись уже со своей милотой, чё?» — сообщил Рихтер, подуханье появившейся на его плече совы. «Да и кто там был только что готов принять любое наказание?» — поинтересовался ехидно Безликий, под смешки остальных подростков, на что бабочка начала недовольно бурчать себе под нос ругательства на семи языках, но вырваться из схватки матери так и не попыталась. «Дети — цветы жизни. Ага, на могилах своих родителей и учителей, Рихтер. Да уж, забавную и достаточно нетривиальную проблему с собой умудрилась принести наша неожиданная гостья, оказавшаяся родной матерью бабочки, которая, как мы вскоре узнали, хотела сегодня хотя бы что-нибудь узнать о своей дочери, а не сходу ее найти, и была готова за это щедро заплатить, причем информацией, а не только этим замечательным набором для чайных церемоний из шести прекрасных глиняных кружек, столь же глиняного пузатого чайничка и остальных необходимых для данной традиционной японской церемонии приблуд. И все это, между прочим, ручной работы, так еще и не Абыкова, а самого Гаргона. А мне его чашки еще в нашу прошлую и единственную встречу понравились, и вот он мне соизволил прислать аналогичный набор. Умный он мужик, знал, что дарить. И я, к слову, сходу, так еще и обеими своими тушками, данный набор решил опробовать, заварив себе отварчик в чашках. И знаете, вот вроде все тот же чудесный целебный отвар с ядом моего шедевра, а пить его стало сразу в разы приятнее. Да, прекрасные кружки. Уже жду не дождусь, как в них старые, а также новые, из того же подарка, сорта зеленого чая опробую, к которым еще и рецепты их правильного заваривания прилагаются. Так что там заодно и все остальные части набора протестирую. Да, КХМ. Но я отвлекся. Так вот, после как Кваннан все же выпустила из своих цепких лапок дочь, та угодила уже в мои, или точнее по большей части Нярлины, цепкие лапки, а наша дружная компания переместилась в гостиную. Я там узнал о проблеме под номером 2, помимо очевидного всем желания японки забрать дочь. И это оказалась та самая информация, которой со мной изначально хотели расплачиваться за одно, а теперь были только за расплатиться уже за другое, за саму бабочку. Что же это за ценная информация такая? Да, о, всего лишь, оказывается, это рука, или точнее подконтрольные им преступные элементы, которых вчера трясли Елена и Домино, помогли Максимусу с прибытием в Китай. А еще уже именно бойцы руки минувшей ночью попытались захватить опального лунного принца, в чем они с треском провалились. Группа захвата клана была полностью уничтожена или захвачена. Но это не значит, что предлагаемая мной информация будет бесполезна вам, безликий сама, ведь трансляция с камер бойцов прервалась не сразу. Так что мы смогли заснять много интересных моментов, в частности проявление сил одаренных среди искомых вами людей. К тому же, в довесок к этому, я могу предложить содействие вам и вашим людям со стороны клана и подконтрольных нам сил в Китае, что, как минимум, в разы облегчит поиски, с которыми связан один важный момент, о наличии которого я могу лишь намекнуть, дабы не понизить ценность информации. Скажем так, мой клан совсем не из-за провала ночной операции не обладает сейчас точными сведениями о том, где находятся искомые грузовики и люди. Сообщили мне телепатически, медленно цедя свой чай, чуть заметно сияя фиолетовыми ореолами, чем-то на крылья бабочки похожими, у головы и смотря с завистью на то, как моя вторая тушка не дает нахохлившейся бабочке слезть с моих коленей, а также сообщая уже вслух более безопасную для ушей посторонних информацию. Группа монахов Кунлуня с сопровождением вчера спустилась с гор. Я могу рассказать, где они сейчас, когда они приблизительно прибудут в Америку, каков состав их группы и кого мы в ней смогли опознать. А также могу, если захотите, посодействовать в том, чтобы они, например, немного задержались в пути, без какого-либо видимого влияния на это со стороны. Вот тоже очень интересная и важная информация, которую тут же начал обсуждать мой зверинец, ведь Дэн не совсем не просто так у нас на заднем дворе почти без перерыва культивирует. Ну а Кваннан тем временем степенно продолжила вываливать то, чем уже она лично может быть полезна, из-за чего я узнал, что, оказывается, мне на неделе стоит ждать еще и представителей из японского отделения корпорации «Роксон», которые заинтересованы в том, чтобы начать выступать посредниками по распространению моей продукции в Японии, а затем и в остальных странах Азии, как этим сейчас занимается фонд жизни в Европе. И Кваннан, имея там некие свои личные связи, может поспособствовать улучшению и так выгодных для моей компании условий. А еще она, если надо, может предоставить свои личные услуги как неплохого бойца или разведчика, если то не будет задевать интересы ее клана и Горгона. Так что, если я захочу, чтобы она принесла мне голову того же фиска на блюде, она принесет, как и сможет втереться к нему в партнер и так далее по списку и возможностям ее текущего статуса главы китайского квартала Нью-Йорка. А вот если я захочу уже головы какой-нибудь Александры Пирс или Даниэла Уайтхолл, то тут уже извините, они союзники клана. Я последние правда не уточнял, я ж не совсем идиот. Но оно и так понятно, мда, и, в целом, любопытные предложения, не правда ли, как и сама информация даже в текущем виде. И, к слову, напали на Максимуса не из-за моего интереса, просто тот спалился, что в его группе есть одаренные, а на них у руки заказы от Гидры. И Горгон распорядился, чтобы данный заказ выполняли, отлавливая одаренных из как раз криминальной среды, к каковой Максимус точно относится, и это факт. Ибо он немного нарушил договор с перевозчиками, когда решил благоразумно избавиться от водителей грузовиков, чем и привлек к своей персоне внимание. А потом еще и Елена с Домино засветились, а то, что они со мной связаны знают все, вот в руке и решили совместить приятное с полезным, но опростоволосились, бывает. Однако, как бы уже теперь мне их ошибки не повторить, а то в группе захвата одаренных руки ведь вполне хорошие и подготовленные бойцы должны были быть. Да и что это еще за момент с поисками такой, что там за финт ушами провернул Максимус, хм, и вот что мне с этим делать, причем, стоит отметить, что все вышеперечисленное я могу получить и так, ведь Горгон должен мне две услуги, да и как-то иначе с ним договориться тоже можно, что Кваннан, вообще-то, и не скрывала, Просто она очень хотела вернуть себе дочь, о которой она реально беспокоилась, и для которой хотела стать матерью. Тут правда можно многое сказать о том, кого такая мама вырастет, но не мне, тому еще чудовищу, об этом говорить. Да и сама бабочка, будем честны, девочка специфичная. Хм, а что я, собственно, головы-то ломаю? Так я еще и до сих пор не поинтересовавшись, а что хочет сама мелочь? А, чего хочу я, монстр? И данного вопроса к мелкой от меня явно не ожидала как сама бабочка, так и ее мать. Бабочка, ты так издеваешься, монстр? Недоверчиво поинтересовалась. Че, не очевидно? Поинтересовался ее личный мучитель, у которого она сейчас сидела на коленях, в ответ. И вот что ему на это ответить, он ж всегда так или иначе, но издевается. Да и че так-то вообще не допускала мыслей, что кто-то спросит ее мнение, да и то, что ее в принципе могут отпустить было. Точно, нет, не очевидно, ведь я не понимаю, каким образом ты можешь меня в принципе отпустить со старшей, учитывая, как много я теперь знаю. Нет, ну а что, логично же, кто вообще в здравом уме ее отпустит, если она после сможет рассказать ту же тайну монстра о его двуличности, а это ведь точно тайна, да и мало ли что еще она сможет рассказать. Однако, ты же умная девочка, бабочка, неужто ты и правда думаешь, что у меня нету способов гарантированно заставить тебя помалкивать и сделать так, что даже телепат вроде твоей родной матери не смог ничего вытащить из твоей головушки, не боясь при этом пострадать сам или убить уже тебя? А они у тебя есть? Уточнила. Чё, есть, и они не заканчиваются на твоем ободке, честно и прямо заявил монстр, который никогда не лжет. И что будет, если я отвечу, что хочу уйти со старшей? Тогда мне, скорее всего, не придется тратить одну из двух услуг, что Горгон мне задолжал, вновь почти прямо ответил монстр. Вот так просто? Спросила. Чё, а должно быть сложно? Спокойно ответил монстр. И девочка задумалась, конкретно так задумалась, и ее даже перестал волновать тот факт, что этот гад все еще заставляет ее сидеть у себя на коленях, так еще и голову к ней на макушку положил. Гад, вот нет бы он это хотя бы делал в облике госпожи Александры, ну или, на худой конец, Нярлы. А то, когда он делал это сам, это раздражало, и он об этом знал. Гад, монстр, и она все еще не о том думает, и казалось бы, а о чем тут вообще думать? Монстр убил госпожу Александру, уничтожил ее клан и не только ее, а также пленил их. Молодняк и теперь собирается перевоспитать, согласно своим и своего окружения безумным представлениям. И вариантов как-то ему помешать или тем более попытаться отомстить за госпожу и клан Учо, по сути, и нет, она слишком слаба для этого. И она уже видит, что у монстра есть все шансы преуспеть, ведь это чудовище коварно и умно. Недаром же его безрогая рабыня возится с ней и теперь таскает на тренировки и спарринги с настоящим мастером, куда еще и бывшего железного кулака порой затаскивают, дабы та поделилась своими навыками, в частности по работе с ЦИ, и продемонстрировала заманчивый путь развития силы. Да и не просто же так, даже Чо теперь начинает задумываться о том, как она в будущем будет зарабатывать баллы за успехи в учебе, чтобы потратить их на очередной ингалятор, а то и на полноценный артефакт, так еще и созданный лично под нее и для нее. Да что там говорить, ведь никто из подопечных Чо не пропускает уроков мастера Хамира по вторникам и четвергам, и все из них как один теперь, помимо стандартных тренировок, сидят, медитируют и учатся зачерпывать и пропускать через себя силы великого Ситтарака, да более в астральных телах учатся. А также некоторые из ее подопечных очень надеются на то, что у них все же выйдет пройти минимальную планку одобрения хотя бы у одного из троицы Вишанти, дабы потом начать заниматься магией уже полноценно. А то умение черпать силы и проводить их через себя – это лишь база, толку от которой немного без полноценного обучения, причем по обращению именно с этими силами. Ну, как немного. Если наполнить свое тело силой Ситтарака, чей основной аспект – это как раз сила, то можно получить укрепление ткани и усиление мышц, сравнимые с похожими техниками ЦИ при минимальном уровне их освоения. Причем те самые техники никто не мешает использовать параллельно. Это, правда, сложно, но возможно. И вот это уже значительный прирост. Особенно, если ты уже силен, как Чо, а если нет, ингаляторы и стандартные тренировки до седьмого пота в помощь. Плюс ты в любом случае от умения оперировать силой Ситтарака получишь возможность использовать артефакты. А это тоже немало. Особенно в свете того, что одно из основных направлений магии Вишанти и то, чему их точно будет учить мастер Хамир, это артефакторика. Да, монстр воистину коварен, и в этом-то и проблема. Чо уже прекрасно понимала, что под его владычеством можно стать в разы сильнее себя текущей. И вот тут возникал логичный вопрос, а сможет ли она стать сильнее, если уйдет в последний оставшийся клан, не подконтрольный монстру? Хотя нет, неправильный вопрос. Где она сможет стать наиболее сильной? Ответ был очевиден, ибо вчерашняя демонстрация настоящего могущества и силы уровня богов все еще была свежа в памяти. А еще никто не снимал с Чо ответственности по заботе об остальных воспитанниках ее клана. Так что и тут ответ был очевиден. Но все демоны преисподней и одна безрогая заноза в придачу, кто бы знал, как она не хотела его произносить. А ведь придется. Эта младшая просит прощения у старшей, но коль ей дан выбор, она бы хотела остаться и продолжить выполнять вверенные ей ее старшими обязанности по присмотру за остальными воспитанниками ее клана. Сказав это, Чо прямо затылком почувствовала, как монстр довольно заулыбался, сильнее прижимая ее к груди. Какая же он коварная тварь, а? И ведь он сейчас точно как-то воспользуется ситуацией. Она не ошиблась. Глава 60. Рихтер. Знаете, даже несмотря на то, что выбор нашего маленького и миленького, а главное, очень ответственного параноика, был, вообще-то, вполне ожидаемым и даже предсказуемым, мне все равно от его озвучивания стало очень и очень хорошо. И не только мне. Нярла тоже была довольна, как слон. Затискаемся. Ну хватит уже меня тискать, монстр, и отпусти уже меня. Тут же запротестовала тискаемая. А если я скажу, что на обед сегодня будет красная рыба на гриле под гранатовым соусом? Поинтересовался я безликий. И запеченный карп, добавил уже я сам. Коварный монстр. Забурчали себе под нос и мужественно перестали сопротивляться, под непонимающим взором своей родной матери. Она очень любит рыбные блюда, пояснила ей Анна. А еще ест за троих, добавила заноза. А я сегодня явно научусь запекать карпа и жарить на гриле семгу, добавила от себя уже лужица. Там все элементарно, заверил я последнюю. Знаете, господа, а я ведь весьма неплохо умею готовить суши, неожиданно выдала японка. И так получилось, что в одном из кварталов, в которых я теперь приглядываю за порядком, как она красиво завуалировала. Держу в страхе якутцы триады, периодически укорачивая их представителей на голову, есть просто замечательный рыбный магазинчик с очень оперативной доставкой наисвежайших ингредиентов для подобных блюд. Как я потом узнал, магазин и правда был замечательный, да и продукты там были высшего сорта, но вот доставка в этом магазинчике появилась лишь сегодня, буквально вот только что, но Кваннан была столь уверена в своих словах, что и лжи я не почувствовал. Так что, если мне будет дозволено, то я с радостью продемонстрирую свои скромные таланты. И вот тут, как мы вскоре узнаем, профессиональная мастерица орудовать любыми колюще-режущими предметами, сильно так прибеднялась. Ведь одно то, как Кваннан разделывает рыбу и иную морскую живность, можно было назвать формой искусства. Даже тень, все время пребывания в доме японки, не отходившая от последней дальше, чем на пару метров, точно оценила навыки своей землячки. А еще, если кто-то подумал, что после озвучивания решения бабочкой все закончилось, Кваннан смирилась с выбором дочери, а я тут же побежал взыскивать с Горгона одну из обещанных услуг или еще как-то договариваться с последним, треская по дороге суши и тиская одну мелкую прелесть, то, нет, ничего еще не закончилось, все только начиналось. Ведь, как можно заметить, и Кваннан сразу заметила, а я безликий подтвердил, что я, вообще-то, совсем не против того, чтобы японка имела возможность видеться и общаться с дочерью, но, ох уж это чудесное но, голубоглазое такое, и даже не одно. И начнем мы с первого такого голубоглазого но, того, которому точно следовало узнать один очень важный для себя лично момент. Она сделала, что, казнила банкиров, раздался на удивление спокойно и до ужаса холодный голос Ли, чьи глаза тут же стали голубыми и начали немного светиться, заодно обзаведясь вертикальным зрачком. После чего взгляд верховной жрицы одного древнего воплощения первобытного страха человечества стал очень внимательно рассматривать палача убийц своих родных. И Кваннан под этим взглядом буквально оцепенела. Да-да, как и сказал, безликий сама, это я отсекла головы сим обреченным, Дэджубилиса сама, выдавила из себя японка, кое-как справляясь с оцепенением. Да, они были обречены, мною, согласилась Ли, продолжая смотреть на Кваннан, не моргая. «В вами», — зрачки японки расширились до предела, и в них даже промелькнуло понимание. «Мной», — повторила Ли. «Ей», — подтвердил я безликий. «Уху», — важно добавила божественная сова с моего плеча. Кваннан сглотнула. «Ты тогда мне нет оправдания, но в свою защиту могу сказать, что Эн не умри они от моей руки вчера и не позже, чем через неделю их все равно ждала бы смерть. Эти люди слишком много знали, а посему часть их тюремщиков уже была подкуплена тем, кто называет себя Кингпином. Он планировал воспользоваться этим для расширения своей власти в городе, так что его люди точно убили бы свои цели, не считаясь с методами и потерями, причем, как своими, так и чужими», — сообщила Кваннан, по пути вновь беря себя в руки и тоже начиная сиять своими фиолетовыми глазками. «Вот как? Подкуплены, и все равно бы убили, и хотел воспользоваться. Вот же скотина лысая», — произнесла Ли и перевела взгляд вначале на меня безликого, явно силясь что-то понять по его бесстрастному лицу, а после на бабочку в его лапках, из-за чего уже та сглотнула. Но вот взгляд голубых глаз вновь вернулся на напряженную, словно натянутая струна, Кваннан. «Значит, они мертвы. Жаль. Я надеялась, что они будут мучиться гораздо, гораздо дольше», — сообщила она задумчиво и перевела свой тяжелый взгляд к себе на колени, где она потрепала за ушком черного котенка с белыми полосками. После чего, через несколько очень долгих секунд, она вновь заговорила. «Надеюсь, суши будут вкусными», — и погасила свои глазки. «Мяу», — важно сообщил котенок и облизнулся. «Ур», — согласилась белоснежная подушечка под боком Ли, тоже облизнулась, обнажая три ряда острейших клыков. «Уху», — не стала отставать от местной живности сова. Кваннан ныкнула и тут же заверила, облизнув пересохшие губы. «Б будут, а предлагаемая информация и правда интересной». Намек в очередной фразе Ли, не понял бы только глухой. «Уху-уху», — важно покивала сова на моем плече. «Будет», — тут же вновь заверила японка и смиренно начала диктовать адрес сервера в Даркните, на котором хранилась информация о монахах Кунь Луня. Логин и пароль к серверу, разумеется, тоже были озвучены. «А еще на улицах ваших кварталов в городе не должно более быть наркотиков, а также подконтрольные вам преступные элементы более не должны иметь с ними дел», — добавила новое условие Анна, под кивки остальных членов моего зверинца и одобрительное уханье совы. И вот тут японка уже не стала торопиться отвечать сразу. «Если мне будет гарантировано право видеться и общаться с дочерью, то я вполне могу это обещать». «Будет», — кивнул я безликий. «Уху», — поддакнула сова. «Хм, может ее без обеда оставить? Тогда гарантирую, что не будет и не будут», — кивнула, выдохнула и заулыбалась Кваннан. И вот рано она расслабилась, ибо гарантировать-то я это право могу. «Но, ох уж это но, белоснежное такое и тоже голубоглазое, так еще и в двух экземплярах, белом и черном, хи-хи-хи, так-так-так, а что это у нас тут происходит? У нас гости, и мне же не послышалось, кто-то что-то говорил про суши, а еще об убийствах и наркотиках», — поинтересовалась великая и ужасная Эмма Фрост собственной персоной, о чьем величии сейчас было очень сложно сразу понять, в силу наличия на ней нетрадиционного делового костюма, а пушистого белого халата и столь же пушистых белых тапочек-лисичек. А еще к наряду прилагался початый бокал красного вина в изящной лапке. «Кажется, не послышалось, а еще там что-то было про право видеться и общаться с чьей-то дочерью», — сказала чернокожая красавица Рара Монро, будучи одетой более представительно, как и подобает порядочной учительнице. На ней были черные строгие брюки и белая рубашка, поверх которой присутствовал черный пиджачок, и черные пушистые тапочки с золотыми молниями на ногах вот нисколько не портили ее образ. «Ну и кто же введет нас в курс дела, а также представит гости и уже ее нам?» — поинтересовалась Эмма, демонстративно проходясь взглядом по всем присутствующим и многозначительно улыбаясь. «Да, очень многозначительно. Настолько, что кое-кто из моего зверинца резко так решил научиться сливаться с интерьером, а кое-кто принял вид пойманных с поличным преступниц, хотя, казалось бы, с чего бы? Но Эмма может, наш писец он такой, хе-хе. И пока я любовался данным зрелищем, я безликий решил представить вошедших. И при представлении Эммы Сара, моя вторая тушка не забыла упомянуть о том, что они, по сути, являются главными ответственными лицами в вопросах бывших воспитанников Руки, а следовательно и непосредственно Чо. После чего последовало уже представление им Кваннан, причем, в полной мере, в связи с чем, по мере представления воина Руки из клана Гаргона, а также по совместительству нового криминального авторитета Нью-Йорка, что оказалось еще и биологической матерью нашей бабочки, а также палачом убийц родных нашего шебутного электровеника, было очень интересно наблюдать за развернувшимся представлением, а именно за тем, как глаза одной беловолосой и голубоглазой красавицы заволакивает белая пелена, покуда между ее красивых пальцев и вдоль локонов прекрасных волос начинают проскакивать статические разряды электричества, а где-то там, пока вдалеко, гремит гроза. В то же самое время глаза второй платиновой блондинки начали наливаться синим сиянием, исходящим из глубины ее зрачков, а волосы развиваться словно новоявленные змеи моего шедевра, покуда вино в ее бокале медленно начало заледеневать, вслед за почернением ее алмазных ноготков. Красота. Вот бы это на картину запечатлеть, но я рисовать не умею, так что потом просто добавлю еще одну интересную фотку в семейный альбом. Надо ли говорить, что и данное представление оценили все, а бедняжка Кваннан, которая только-только отошла от предыдущего действа и еще не успела порадоваться моей гарантии, явно чуть ли не инстинктивно начала прикидывать, как она сейчас отсюда будет убегать через вон то окно или вон ту стену, и плакали тогда наши суши. Хе, если бы, кто ж ее отсюда отпустит-то, хи-хи-хи, и да, вот это уже было именно что представлением, а не импровизацией, как в случае с Ли, ведь, вообще-то, одна любопытная полярная лисица уже была в курсе всего от и до, и даже больше, так как почти с самого появления в доме незнакомого ей телепата, она грела свои ушки через «М», уже мои уши и иные органы чувств, не забывая при этом все комментировать в моей пустой черепушке, периодически там пофыркивая, а заодно она вводила в курс дела тех, с кем распивала на четверых бутылочку красного винца у нас на заднем дворе, и вся эта четверка, к слову, вот вообще не оценила мой недавний порыв дать решать свою судьбу самой же бабочке, ибо, и что, что-то очень умное, сообразительное и даже вполне здравомыслящее, так еще и главное у деток, ей пока лишь 12, да и, вообще, у нее для таковых решений официальные опекуны есть, и кстати, именно они должны решать, кому и как с ней видеться, о чем теперь не только мне, но и всем остальным сообщили в рамках разворачивающегося представления. У меня есть опекуны, удивилась бабочка, которая может и оценила представление, но восприняла его вполне спокойно, можно сказать, даже расслабленно, уже пару дней как есть. Ответил я безликий и добавил, и да, это не я, не монстр, еще больше удивилась мелочь. Официальными опекунами Чо-Чо Пинк являются Рарманро и Ривен Даркхолм, сообщил наш, сейчас не зеленый адвокат, появившийся на сцене вместе с моей сестрой. И я хотела, чтобы это были мы с Эммой, неожиданно призналась Сабрина, печально вздыхая и присаживаясь рядом с моей лысой тушкой, дабы иметь возможность тоже поучаствовать в затискивании Чо. Пинк, возмутилась бабочка. Пинк, покивал важно я безликий, вновь кладя на макушку нахохлившейся мелочи свою довольную рожу, а затем интересуясь. И кстати, а ты что, Чо, хотела бы, чтобы в официальных документах опекуном числился именно я, а то, если что, это еще можно переиграть. У меня для этого даже есть вполне официальная и чистая перед законом личина с красивым именем Александр Лекс Фейс, мне ее щит подарил. Вместо ответа мелочь, зная, что я чую ложь, предпочла нахохлиться и вновь начать что-то там себе бурчать под нос по поводу коварного монстра, что так любит над бедной ней издеваться, а теперь еще и над ее старшей явно издевается. Как же она забавно дуется, Милота. Вот таким и должен быть нормальный ребенок. И с этим, кажется, даже ее мать согласна. Вон как она залипает на эту картину, заодно пытаясь переварить происходящее вокруг и новую, очень важную для себя информацию, и какая у нее хорошая выдержка, однако, впрочем, а чего еще ждать от элитного воина руки, и, кстати, да, у всех бывших воспитанников руки теперь есть, или скоро будут, вполне себе чистые и настоящие документы круглых сирот, спасибо за это Картеру и Ксави, благодаря которой о наших детках в десятке приютов даже вспомнит, а также вполне столь же официальные опекуны, и кто бы знал, как Рара возмущалась и совсем не фигурально метала молнии, когда узнала, что Мистик во все документы с ее участием свою любимую личину вписала. Хе, а что, кто-то думал, что мы сотню с хвостиком наших новоиспеченных воспитанников не будем легализовывать. Ну-ну, если бы, он и детки теперь все поголовно являются участниками новой благотворительной программы свежеучрежденного благотворительного фонда с дивным названием «Новые начала», учредителем и управляющей которого являются Эмма Фрост и Сабрина Рихтер соответственно. И в рамках данной программы он и детишки вскоре вполне официально будут зачислены в наш колледж-интернат, в котором они якобы будут учиться ближайшие годы. Хотя, почему якобы? Чем у нас там под землей не интернат с полным пансионом? Да и в бывший колледж Бакута мы их в будущем и правда планируем переселить, через годик, а может два. Посмотрим, как пойдет. Все же Эрра с Джиной лишь только-только более или менее составили учебную программу и начали продумывать сам учебный и воспитательный процесс с учетом психологических особенностей обучаемых. В рамках чего, например, была придумана система баллов, своеобразной внутренней валюты детишек, за которые они смогут покупать всякие ништяки. Оружие ближнего боя, артефакты, наборы юных культиваторов, ингаляторы, сладости моего личного производства, походы в Диснейленд, ну и так далее по совсем немаленькому списку. И тут, думаю, стоит отметить, что, если моя прекрасная Эрра с ее рыжей подружкой-стервочкой, при поддержке Мистикс Шарлин, взяли на себя организацию воспитательных моментов и самого обучения со всеми вытекающими, то вот Эмма с моей сестрой, которые, как можно заметить, совсем не забыли о своем желании в этом всем участвовать, но, в силу своей занятости, взяли на себя немного иные вопросы и задачи, так сказать, задачи по их профилю, в связи с чем все юридические и материальные вопросы, а также логистика, так или иначе решаются теперь через них. Еда, одежда, мебель, бытовая техника, учебники и книги, в том числе и просто художественные на любой вкус и цвет, вплоть до самых обычных комиксов и даже японской манги, а также различные тренажеры, спортивные снаряды и даже музыкальные инструменты или игровые приставки с играми для них, плюс всякие планшеты и музыкальные плееры. Короче, вот это вот все, и еще сотни иных мелочей, закупались и доставлялись через наших акулок, у которых теперь весь мой зверинец в посыльных и исполнительницах ходит. Наши бизнес-леди даже в вопросы внутреннего интерьера и ремонта помещений в подземельях умудрились влезть, хотя в самих катакомбах были от силы пару раз. Что той же Сабрине вот совсем не помешало заметить очевидное, отсутствие окон и нормального солнечного света, и задать логичный вопрос, а нельзя там изобразить что-то вроде того, что у нас в комнате Эрры и Дженнифер сделано. И ответ был, что, разумеется, можно, в связи с чем там у деток скоро появятся окна в мир на стенах, а также очень интересные и живописные комнаты отдыха. Вот разгребу сейчас текущие проблемы и задачи за недельку-две, и обязательно появится. После окончательно обновленного там роя, а то детки уже почти решились и подготовились к попытке своего первого массового побега. Но давайте вернемся к текущему концерту, а именно КМ, ну, назовем это, собеседованием нерадивой матери у ответственных опекунов и причастных лиц, на предмет определения частоты и формата предоставления той привилегии видеться и общаться с ее родной дочерью, совмещенное с введением оного родителя в курс дела и политики партии. О, как я хорошо загнул-то, хе-хи-хи-хи. И да, может я уже и гарантировал Кваннан такое право, но видеться-то можно как каждый день, так и раз в месяц, а то и год. И даже образец высокоморальности в лице Шторм, официальной опекунши, не то чтобы горел желанием позволять подобные встречи часто. Ибо Кваннан, на минуточку, хладнокровная убийца, периодически отрезающая людям головы и держащая в страхе несколько преступных группировок в Китае, а также в парочке кварталов нашего города, китайских кварталов в городе 2, и один из них, между прочим, у нас в Куинсе. Так что кто вот такую личность в здравом уме к детям и подросткам подпустит без ошейника, намордника, смирительной рубашки и толпы сопровождающих надсмотрщиков, да и в этих условиях, хи-хи-хи, ты, сын, хи-хи-хи, ну а кроме меня, хи-хи-хи, про остальных своих дам вообще молчу. Тут даже мой молодой зверинец притих и задумался, когда вопрос был поставлен именно таким образом, из-за чего мне в этот момент даже как-то немного жалко японку стало, но лишь чуть-чуть и крайне ненадолго, ибо вот кто бы знал, какие у нее были забавные и круглые глаза в тот момент, когда до нее наконец-то дошло, почему именно ее не хотят подпускать к дочери, которую, вообще-то, никто не планирует делать новым воином руки, воином Безликого или еще кем-то в этом роде, не предоставив той возможности выбирать, что я, вообще-то, не так давно даже продемонстрировал. Выбор, удивилась японка. Выбор, заверила Эмма. Причем крайне обширный, ведь всем нашим воспитанникам будет дано хорошее образование и показано, что в мире существуют не только догмы этой вашей руки, которые в них буквально вбивали годами, калеча психику. И если их выбором в конце обучения будет самая обычная жизнь, то я лично прослежу за тем, чтобы они в ней устроились. Выбор. Протянула отстраненно Кваннан, которую вскоре ждало новое потрясение, так как он и выбор был и правда крайне широк. Ведь нашим деткам-убийцам во главе с одним милым параноиком собирались преподавать не только обычные науки, но и пресветлую магию триумвирата Вишанти, со всеми вытекающими из этого последствиями. Если он и детки, конечно, захотят этому учиться, а также умудрятся соответствовать высочайшим, в частности моральным, требованиям данных сущностей. Вишанти, вот тут у Кваннан глазки уже совсем онемешными стали. Вишанти, кивал я безликий. Причем учить их планируется непосредственно по книге Вишанти, если ты, конечно, знаешь, что это за книга. Кажется, Кваннан знала. Очень вредная, кстати, книга, я ей не понравился. Что в принципе логично, я не образец нравственности. После этих слов на меня все присутствующие посмотрели с очень интересными взглядами, во многих из которых, почему-то, читалось полное несогласие с этим утверждением. Благо, что и не мне их учить, для этого есть древние и ее ученики. Кажется, это мое откровение окончательно выбило Кваннан из колеи. Да древние, так вы с ней все же союзники, безликие сама, поинтересовались у меня осторожно и чуть ли не с трепетом. Ну, мы точно не враги, но у нас есть и некоторые разногласия, я, кажется, до сих пор на меня дуется из-за той лекции по правилам безопасности для ее глупой преемницы, что не то чтобы нам мешает периодически вместе пить чай. Пить чай? Последовал новый вопрос, в рамках которого Кваннан продолжила всем показывать, как она прекрасно умеет изображать персонажей из мультипликационных произведений своей родины. Да, у нее вкусный чай, заверила моя вторая тушка, довольно кивая. Настолько вкусный, произнесла укоризненно Арара, что нашим воспитанникам уже начал читать лекции по основам магии и колдовства мастер Хамир из Ордена Магов Достопочтенной Древней. Лекции не обязательные, но наши воспитанники посещают их полным составом и прикладывают немалые усилия для освоения основ. Знаете, я честно сомневался в том, что из Кваннан, как хотела Эмма, выйдет выбить вообще все, что та до того нам и мне лично тут предлагала, и даже больше, вплоть до ее вербовки в качестве нашего агента в стане руки, но я явно недооценил своих дам, ну или желание самой японки, ибо еще до моего ухода на запланированную встречу с Уайтхоллой сразу же после эпичного соревнования по поеданию суши, где нерадивая мамаша позалипала на то, как наша бабочка тащится от рыбки в любом виде, у меня появился доступ к еще одному серверу с информацией уже о Максимусе. Ну а в течение следующих 2 часов моими дамами была согласована поддержка моих агентов в Китае со стороны руки и подконтрольных им преступных элементов, черновой договор моей компании с японским отделением Роксон, а также возможность свободно распоряжаться самой японкой, когда она не обременена делами клана. Ну и так, кое-что еще по мелочи. И ведь нельзя было сказать, что ее именно заставили все это наобещать. Ведь под конец посиделок с представительницами старшего поколения моего зверинца, Кваннан выглядела более чем счастливой и довольной. И я честно не понимаю, почему, хи-хи-хи, не очевидно, хи-хи-хи, не очень. Ее ж по полной развели. И она же точно была в курсе, что ее разводит, как того ослика с морковкой. Причем, потискать оную морковку ей так и не дали. Хи-хи-хи. Ну ладно, все это лирика. Однако то, как много информации теперь будет утекать через Кваннан к Гаргону, а от того к Уайтхол или к самому старшему из фон Штрукеров, через странную женушку последнего, это очень важный момент, который теперь придется учитывать. Так что посмотрим, что из этого как итог выйдет. Возможно, мы вообще в последний раз видим японку живой. Несколько плодотворных часов спустя, вечерело, я сидел у себя в подвале, на своем любимом кресле под номером 2, смотрел на группу застывших передо мной голографических изображений из различных видео и размышлял, осторожно вращая перед собой телекинезом инопланетное устройство любопытной формы и интересного содержания, а также с не менее интересной историей. Устройство, которое не так давно попыталось меня убить очень любопытным способом, безуспешно, разумеется. Так получилось, что сейчас я остался тут лишь с очень хмурой кристаллией, которая, удобно расположившись на соседнем кресле из корней мха, копалась в интерфейсе своего кома и то и дело посматривала на застывшее передо мной изображение, главную причину ее хмурости. Девушка явно вовсю продумывала ту часть своего плана, где она будет заручаться поддержкой Мардиса, дабы еще и через него попробовать выйти на своего кузена. Ну, оно и понятно. Однако очень жаль, что все ее радостное утреннее настроение улетучилось, как будто его и не было. Как можно догадаться, все полученные от Кваннан материалы уже были раза по два просмотрены, один раз переведены с китайского и японского, по два раза прочитаны, а также по три раза обсуждены между собой, и результаты этого дела сейчас и висели передо мной. Я вновь пробежался взглядом по застывшим изображениям. На одном из кадров была группа людей в черных одеждах военного образца. Куртки, перчатки, тяжелые ботинки, бронежилеты, разгрузки с боеприпасами и гранатами, а также глухие шлемы, чем-то на мотоциклетные похожие. Но даже такое облачение не могло скрыть того, что с этими людьми было что-то не так. Некоторые из них были сутулы, у других же имелись явно не совсем пропорциональные конечности, а третьи имели и то, и другое. Плюс отдельного внимания заслуживало оружие в их руках, где помимо вполне привычных для земли автоматов и штурмовых винтовок, а также менее привычных огнеметов, имелись еще и совсем непривычные образцы вооружения, достаточно габаритного, к слову, ибо к ним аж специальные рюкзаки, с идущими из тех кабелями, прилагались. Данные приблуды были опознаны нами как плазменные и фотонные, ну или, если угодно, лазерные винтовки. Первые отличались крайней убойностью, а именно способностью спокойно прожигать бетонные преграды минимум до 15 сантиметров в толщину вместе с людьми за ними сгустками плазмы, за что данные винтовки расплачивались относительно небольшой дальностью стрельбы, скорострельностью и скоростью полета самих снарядов, от которых, в теории, сможет уклониться даже самый обычный человек с хорошей реакцией. Вторые же винтовки не были столь убойными, но ты пойди убеги от луча концентрированного света диаметром где-то в 10 сантиметров, который за секунду может прожечь твою одежду и оставить очень неприятный ожог на коже, а за 2-3 секунды начать прожаривать и запекать уже твои внутренние органы или содержимое твоей черепной коробки. И таких лучей, кстати, будет несколько. Очень неприятное оружие, часть группы руки по захвату одаренных оценила. На другом кадре, рядом с предыдущим, можно было более подробно разглядеть одну из бойцов выше, чей шлем оказался частично разбит, из-за чего было прекрасно видно лысую голову женщины и ее искаженное, будто оплывшие словно воск лицо. Ну а еще тут можно было полюбоваться на часть внутренних механизмов явно высокотехнологичного шлема. Шлема, который, как минимум, помогает своим носителям целиться, а то уж больно товарки этой дамочки были поголовно меткими. А еще сильными, выносливыми и живучими по меркам людей, да и не людей, и вот это уже точно не из-за шлемов. На следующем любопытном изображении была еще одна интересная группа разумных, перед которыми расходились кругами видимые невооруженным взглядом и очень интенсивные волны воздуха, испускаемые из рук молодой девушкой в черном обтягивающем комбинезоне, стоящей на краю открытого контейнера. На руках девушки были надеты странные и явно высокотехнологичные перчатки, а на ее шее имелся массивный ошейник. В остальном же это была девушка как девушка, не старше 25, немного курчавые каштановые волосы до плеч, карие глаза, миловидное лицо с чуть заметными азиатскими чертами. И зовут ее Скай, да, это наша пропавшая и так и не завербованная хакерша, а также обладательница способностей, которые, со слов Максимуса, как-то могут потягаться с черной грозой. И, возможно, это и правда так, ибо, если моя догадка верна, то Скай создает руками не разрушительные волны воздуха, а вибрации. А что такое вибрации воздуха? Правильно, это звук, главное оружие голосовых связок владычицы всея Аттилана. Ну, вы поняли, да, на той же картинке, рядом с создательницей любопытных волн, которыми она не слабо так приложила нападавших, стояла женщина постарше. Кожаная одежда, тоже каштановые и тоже почти до плеч, но прямые волосы, смуглая кожа, карие глаза, отсутствие ошейника и пара плазменных пистолетов в руках, это Аран, условно бессмертная регенераторша и бывшая заместительница, а впоследствии глава гвардии Аттилана, любовница и сподвижница неудавшегося тирана. Позади этих двух дам на кадре можно разглядеть еще одну любопытную разумную женского пола в черном плаще, с откинутым за спину капюшоном, что спокойно сидит за столом в глубине их грузового контейнера, приспособленного под длительное проживание разумных. Желтые, нечеловеческие глаза, серая кожа, волос нет, их ей заменяют черные шипы или скорее иглы, как у какого-то дикобраза. Аналогичные иглы, но короткие, присутствуют и на лице, на подбородке, в щеках и лбу, а также на когтистых руках. Дикобразиха не выглядит испуганной или удивленной, скорее напротив, она спокойна и даже улыбается, а также будто подмигивает в камеру, отгибая при этом одной рукой свой плащ на шее, а когтем второй указывая на ошейник под ним. Интересная картинка, не правда ли? И на ней не видно, но там в контейнере была еще и четвертая разумная с ошейником на шее, с виду самая молодая из четверки, что почти все время доступной записи ныкалась за импровизированным укрытием в виде шкафа. На вид типичная американка спортивного телосложения лет 18 от роду с черными волосами, заплетенными в косу. Каких-либо видимых способностей она не продемонстрировала, да и одежда на ней тоже была вполне обычная. Но, исходя из нашего коллективного анализа всех видеофайлов, могу предположить, что данная разумная чем-то точно тоже важна Максимусу, как и предыдущая тройка. Интересно, чем? Может, у нее не боевая способность, или она ее просто с перепугу не использовала? Хорошие вопросы. И, к слову, о самом опальном члене королевской семьи Аттилана, среди оставшихся изображений был кадр с фиолетовым туманом, через который можно было хорошо разглядеть высмаркивающегося Максимуса, что смотрел почти прямо в камеру без какой-либо опаски и с явным любопытством, будучи при этом в окружении парящих рядом с ним четверки дронов, чем-то на пауков похожих, из-за наличия разномастных манипуляторов. На голове кузена Кристаллу был одет широкий обруч, предположительно позволяющий ему управлять дронами силой мысли, и не только ими, ибо так называемые в Аттилане нейрообручи, вещь достаточно многофункциональная. Рядом с последним изображением был еще один не менее любопытный кадр все с тем же фиолетовым туманом, на котором можно было разглядеть лишь ноги Максимуса, а также руки, покрытые странными язвами, той, на чьем теле была закреплена камера. И именно причина возникновения язв на руках женщины и вызвала на предыдущем кадре у мужчины любопытство. Собственно, как и у меня, ведь туман впоследствии убил женщину. И не простую женщину, а мутантку, причем, очень живучую и с неплохой регенерацией. В связи с чем у меня теперь есть подозрение, что туман Терригена, а это был скорее всего именно он, опасен и даже смертелен для носителей гена X. И этот момент надо будет проверить в самое ближайшее время.